В высоком зале среди бутиков и железнодорожных перронов нашелся банкомат. Он достал карточку виза, прочел английскую инструкцию, гласившую, что магнитная полоса должна быть справа, и потянулся к прорези. Рука замерла. Карточка ведь тоже выдана на имя Христа Станкича. Банкомат ее зарегистрирует, и всех немедля поднимут по тревоге. Он медлил. Снова сунул карточку в бумажник. Медленно прошелся по залу. Бутики закрывались. Денег нет, теплую куртку купить не на что. Какой-то охранник проводил его пристальным взглядом. Он опять вышел на площадь. Северный ветер продувал ее насквозь. У вагончика с сосисками никого. Зато кто-то стоял возле тигра. Мне нужно немного денег на ночлег. Не зная норвежского, он все равно понял, что сказала выросшая перед ним белая фигура. Тот самый наркоман, которому он днем дал немного денег. Ах! Сейчас они очень бы ему пригодились. Он покачал головой, перевел взгляд на дрожащую кучку наркоманов в том месте, которое поначалу принял за автобусную остановку. Белый автобус как раз опять подъехал. Харри чувствовал боль в груди и легких. Приятную боль. Бедра горели. Тоже приятно. Оказавшись в тупике, он порой поступал, как сейчас. Шел в гимнастический зал, в подвале полицейского управления и садился на велотренажер. Не потому, что это помогало лучше думать, а потому, что переставал думать. «Мне сказали, что вы здесь. Гуннар Хаген забрался на соседний тренажер. Желтая майка в обтяжку и велосипедные штаны скорее выявляли, чем скрадывали мускулатуру худого, чуть ли не тощего комиссарского тела. Вы на какой программе тренируетесь?» «На 9-й», — пропыхтел Харри. Приподнявшись на педали, Хаген подрегулировал высоту седла и быстро нажал нужные кнопки велокомпьютера. «Как я понимаю, вы нынче попали в изрядную переделку?» Харри кивнул. «Я не стану возражать, если вы возьмете бюллетень», — добавил Хаген. «Как-никак в мирное время живем. Спасибо, шеф, я в полном порядке». «Ладно. Я только что говорил с Турлейфом». «С начальником уголовной? Нам бы хотелось знать, как обстоят дела». «Были звонки по телефону. Армия спасения пользуется популярностью, и влиятельные люди в нашем городе интересуются, сумеем ли мы раскрыть дело до Рождества. Рождественский мир и все такое». «В прошлом году в рождественский мир политиков затесалась смерть на почве перебора секса». «Я спросил, как обстоят дела, Холли?» Харри почувствовал, как от пота свербит кожа на груди. Несмотря на сегодняшние фото в Дагбладет, свидетели не откликнулись. И Беата Лен считает, что снимки указывают не на одного, а, по крайней мере, на двух киллеров. Я склонен с ней согласиться. Человек, явившийся к Юну Карлсону, был в верблюжьем пальто и с косынкой на шее, судя по одежде. Он же изображен на фото, снятом на Эгерторг вечером накануне убийства. Совпадает только одежда? Я не успел толком разглядеть его лицо. И Юн Карлсон мало что помнит. Одна из соседок сказала, что столкнулась во дворе с англичанином, который хотел оставить у дверей Юна Карлсона рождественский подарок. «Так-так», — сказал Хаген, — «но версию о нескольких киллерах мы разглашать не будем. До поры до времени. Пожалуй, это все». «Вот как?» Харри посмотрел на спидометр. Спокойно прибавил скорость до 35 км/ч. «Еще у нас есть фальшивый паспорт хорвата, некоего Христа Станкича, который не явился на борт сегодняшнего загребского рейса, хотя значился в списках пассажиров. Мы выяснили, что он проживал в гостинице «Скандия». Лен проверяет сейчас его номер на предмет следов ДНК. Постояльцев у них не очень много. И мы надеялись, что партия опознает человека с наших фотографий. И что? Увы. Что конкретно позволяет думать, что Станкич именно тот, кого мы ищем?» «Собственно, только фальшивый паспорт», — сказал Харри, покосившись на спидометр Хагена. 40 км/ч. И как вы рассчитываете найти его? Ну, в эпоху информации имена оставляют следы. И мы привели в состояние боеготовности всех наших постоянных осведомителей. Если некий Христо Станкич зарегистрируется в Ословской гостинице, купит авиабилет или использует кредитную карту, мы немедля об этом узнаем. По словам портье, он спрашивал про таксофон, и она послала его на Йернбаннеторг. Теленор пришлет нам список исходящих звонков с тамошних таксофонов за последние двое суток. Стало быть, у вас есть только хорват с фальшивым паспортом, не явившийся на свой рейс, — подытожил Хаген. Фактически тупик, верно? Харри промолчал. «Попробуйте альтернативные подходы», — сказал Хаген. «Да, шеф», — тихо отозвался Харри. «Всегда есть альтернатива», — сказал Хаген. «Я говорил вам о японских войсках, где разразилась холера». «Думаю, вряд ли». «Они находились в джунглях, к северу от Рангуна, и все, что они ели пили, тотчас выходило наружу. Людям грозило обезвоживание, но командир не желал просто ложиться умирать, а потому приказал всем опорожнить свои шприцы от морфина и впрыскивать самим себе воду из фляжек». Хаген прибавил скорость, и Харри тщетно вслушивался в его дыхание. Начальник ничуть не запыхался. Способ подействовал, однако через несколько дней всей воды осталась одна бочка, кишащая червями. Тогда заместитель командира предложил использовать для впрыскивания сок фруктов, росших вокруг, ведь теоретически сок на 90% состоит из воды, да и терять им нечего. Изобретательность и дерзость. Отряд уцелел, Холя. Изобретательность и дерзость. «Изобретательность и дерзость», — пропыхтел Харри. «Спасибо, шеф». Он отчаянно нажимал на педали, а собственное дыхание шумело, как огонь в печной топке. На спидометре 40, у начальника 47, а дышит спокойно. Харри вспомнилась фраза из книги тысячелетней давности, которую он получил от одного грабителя. «Искусство войны. Выбирай свои битвы». Он понимал, что от этой битвы ему надо отказаться. Все равно ведь его ждет поражение. Харри сбавил скорость на спидометре 35 и, к своему удивлению, почувствовал не фрустрацию, а лишь усталое смирение. Может, повзрослел, наконец? Покончил с дурацкой манерой выставлять рога и кидаться в атаку, едва кто-нибудь махнет красной тряпкой. Харри глянул на Хагена. Ноги работают, как шарниры. Лицо покрылось тонкой пленкой пота, поблескивающей в свете ламп. Харри утер пот. Несколько раз глубоко вздохнул и снова нажал на педали. Через секунду-другую пришла приятная боль.